Глава 38. До Красногорска расстояние всего ничего, каких-то 24 километра. В 8 утра Станислав был уже у дома, где жили приемные родители, Арины Данилиной, в девичестве Смеховой, и сидел в раздумье. Застанет он их дома, или они обитают летом где-нибудь на даче. Но просто сидеть значит ничего не высидеть, и Кричко решил, что даже если он разбудит Смеховых, то хуже от того никому не будет. Лето на то и лето, чтобы людям рано вставать даже в выходные. Дверь полковнику открыла женщина лет за 50 в халатике, но не заспанная и сердитая, а наоборот, бодрая и улыбчивая. «Кто рано встает, тому Бог подает», — вместо приветствия сказала она. «Вам повезло, что вы застали нас дома, а поэтому слушаю вас внимательно». «Утро доброе, Тина Сергеевна, я полковник Кричко из Управления уголовного розыска, из Москвы. Мне бы с вами и вашим мужем поговорить». Лицо женщины стало серьезным, и она отступила от двери, пропуская Кричко в квартиру. «Виталий!» — позвала она, повернувшись в сторону комнат, а потом посмотрела на Станислава. «Что же вы стоите? Проходите». За спиной женщины появился хозяин. Это был среднего роста мужчина, выправка и волевое лицо которого безошибочно выдавали в нем бывшего военного. «С кем имею честь?» — строго спросил он, и Станислав протянул ему удостоверение, которое тот, внимательно изучив, вернул. «Можете не разуваться», — коротко сказал он и, развернувшись, ушел. «Проходите, проходите», — настороженно глядя на Кричко, натянуто улыбнулась женщина. «У нас полы все равно грязные, и ковры убраны, ремонт». Станислав смущенно кашлянул и прошел из коридора в гостиную небольшой двухкомнатной квартиры. Ремонт и впрямь был в самом разгаре. Обои были ободраны, а у стен стояли рулоны новеньких обоев, ведро с разведенным клеем и валики. Стенка горка и мягкая мебель были сдвинуты в середину комнаты и завалены разными коробками, тряпками, картинами. «На кухню проходите», — позвала хозяйка, показывая Станиславу, куда идти. «Тут, сами видите, и сесть негде». Виталий Андреевич Смехов сидел за кухонным столом и пил чай. Кричко не решился сесть на второй свободный табурет, оставляя место хозяйке, а потому остался стоять. «Садитесь», — кивнул Смехов на стул и, обращаясь к жене, сказал. «Налей полковнику чаю, с дороги человек». Тина Сергеевна засуетилась. Кричко хотел было отказаться, но передумал и сел за стол напротив хозяина квартиры. «Я хотел бы поговорить о вашей дочери Арине». Кричко посмотрел на Тину Сергеевну, которая ставила перед ним бокал с горячим черным чаем. «Спасибо», — поблагодарил он и теперь уже повернулся к Смехову. «Мы так и поняли», — с хмурым видом кивнул Виталий Андреевич. «Мы-то с матерью никак ваше внимание не могли привлечь. Она что-то натворила?» «Буду честным». Кричко понял, что хитрить с этим человеком у него не получится, а поэтому решил, что будет говорить правду. «Ваша дочь подозревается в убийстве, и даже не в одном». При этих словах женщина тихо вскрикнула и, закрыв рот ладонью, испуганно посмотрела на мужа. Тот же только нахмурился еще больше и, вздохнув, встал из-за стола. «Садись, мать». Он взял жену за плечи и усадил на свой стул, а потом провел рукой по своей стриженной ежиком голове и устало кивнул, глядя на Станислава. «Чуяло мое сердце, что что-то тут не то», — угрюмо сказал он. «В последнее время Арина была сама на себя не похожа, замкнулась в себе еще больше, редко звонить стала». «Вы знали, что Арина вышла замуж?» — Кричко посмотрел на Тину Сергеевну. По щекам женщины катились слезинки, но плакала она беззвучно. На вопрос Станислава она лишь покачала головой. «Нет, она нам этого не говорила», — ответил Смехов. «Она вообще редко нам что-либо о себе рассказывала. С детства скрытная росла». «Это все ты», — не выдержав, всхлипнула его жена. «Воспитывал ее как пацанку какую-то». «Характер у нее и без моего воспитания всегда дрянной был». Ничуть не обидевшись на обвинение жены, хмуро ответил Смехов. «Упрямая она росла, упертая, как осел. Я еще сдерживал дисциплину ее своеволия, так что ты, мать, зря на меня все беды валишь». «Вы ее удочерили?» Кричко задал этот вопрос не потому, что не знал ответа на него, а просто, чтобы направить разговор в нужное ему русло, в Краснодаре я работала в доме малютки, и уж не знаю почему, но прикипела сердцем к этой девочке», — вытерев глаза и нос платочком, ответила Тина Сергеевна. «Говорили, что ее мать родила от женатого мужчины близняшек, и от одной девочки отказалась. Она была такая хорошенькая, светленькая, волосики кудрявые». Женщина снова беззвучно заплакала. «Мы когда ее забирали и думать не думали, что она вырастет такой замкнутой. У нее и в школе друзей-то не было, да и потом тоже. Дралась. Постоянно меня в школу вызывали», — вздохнул Смехов. «Я уж с ней по душам разговаривал и убеждал. А я слышал, что вы сами ее учили драться», — осторожно заметил Кричко. «Учил», — не стал отпираться Виталий Андреевич. «Когда она первый раз домой с расквашенным носом пришла, я ее стал учить защищаться. Негоже девчонке с разбитым носом ходить». «Арина, говорят, с вами и на охоту ходила?» «Было дело», — согласился мужчина. «Она вообще ко мне больше, чем к матери тянулась, уж не знаю почему. Всем девчонкам нужны было платьица да бантики, а этой гвозди и отвертку подавай. К технике тянулась. В гараж со мной ходила, и когда я ремонтировал машину, всегда рядом вертелась и спрашивала, что и как я делаю. Говорю же», — он обратился к жене, — «что у нее с рождения это все было заложено, и характер, и технические способности. Вот мне и приходилось ее как мальчика воспитывать. Сына-то у меня нет». «Да, своих детей мы так и не смогли родить», — судорожно вздохнула Смехова. «Ариночка у нас как свет в окошечке была. Думали, что она нас в старости обхаживать будет». «Вот и обхаживает», — буркнул ее муж. «Это уже точно, что Арина кого-то там убила?» «Подозрения очень сильные», — не стал отпираться Кричко. «У нее какая группа крови?» «Четвертая отрицательная», — всхлипнула Тина Сергеевна. «Редкая, говорят, группа». «Редкая», — согласился Кричко. «Вот и у нас такая группа крови в уликах фигурирует. Да и свидетели есть, которые Арину видели и смогут опознать. У нее ведь есть родинка на правой щеке». «Да, есть», — хмуро сказал Смехов, а его жена закрыла лицо ладонями. «Мать, принеси фотографию», — скомандовал он, и женщина послушно вышла. «Я ее специально отправил», — понизив голос, проговорил Виталий Андреевич. «Арина мне звонила вчера вечером. Сказала, что ей нужно уехать, и она не сможет нам звонить. Я спросил, куда она собралась, и она сказала, что в Таиланд. Но вот когда...» — он пожал плечами. «Спасибо», — поблагодарил Станислав и встал. «Я сейчас позвоню и вернусь». Он быстро направился к выходу. Сообщив ставшие известными ему сведения Орлову, он попросил его направить кого-нибудь проверить информацию и узнать, на какой из рейсов в Таиланд была зарегистрирована девушка по фамилии Данилина, но потом, немного подумав, добавил, чтобы проверили еще две фамилии — Тихомирова и Смехова. «Будем надеяться, Петр, что наша подозреваемая не успела еще никуда вылететь», — закончил разговор Кричко. «Ты ведь уже вчера посылал выяснить, где она», — сначала не понял его Орлов. «Так то я за ее сестрой следить отправил», — пояснил Станислав. «Их две оказалось, близняшки это», — быстро проговорил он и добавил. «Слушай, давай я тебе потом обо всем подробно доложу. Некогда мне. Кстати, Лева тебе не звонил, он должен был сегодня из Краснодара вылететь». «Нет, пока не звонил», — недовольно ответил Орлов. «Вы у меня там смотрите, не упустите никого, а то ведь сам понимаешь». «Ладно», — нетерпеливо прервал Орлова Станислав. «Ты только отправь там кого-нибудь потолковей. Пусть все ближайшие рейсы проверит. Мало ли, вдруг она не в Таиланд, а на Кубу собралась». «Не учи», — буркнул Орлов и отключил телефон. Станислав вернулся в квартиру и прошел на кухню. Виталий Андреевич стоял у приоткрытого окна и курил, а его жена сидела рядом с ним на табурете и смотрела в окно. На коленях у нее лежал альбом с фотографиями. «Прошу прощения», — извинился перед ней Кричко. «Мне надо уезжать. Вы не могли бы мне дать одну фотографию Арины с собой?» — спросил он Смехову и посмотрел на ее мужа. Тот, понимающе кивнул и, отвернувшись, затянулся с такой силой, что даже закашлялся. Руки его дрожали. Кричко понимал, что сейчас творилось в душе бывшего военного. Он не раз по долгу службы сталкивался с подобными случаями, когда люди переживали. Видел, как тяжело приходилось родителям признаваться самим себе, что они вырастили не человека, а некое чудовище, которое способно забирать чужие жизни. И эти признания давались им с такими внутренними страданиями, что казалось, лучше бы у них и вовсе не было детей, чем те, какие есть. «Вот, выберите сами, какую нужно», — протянула альбом Тина Сергеевна. «Тут и детские ее фотографии есть», — зачем-то добавила она растерянным и беспомощным голосом. Станислав открыл альбом сразу с конца и, просмотрев несколько страниц, выбрал одно фото. На нем Арина была снята, по всей видимости, на стрелковой вышке в своем клубе. Лицо у нее было серьезным, сосредоточенным, словно девушка была не очень довольна тем, что ее фотографировали. «Вот эту можно взять?» — спросил Кричко, показывая фотографию. «Да, пожалуйста», — кивнула женщина. «Это ее для журнала фотографировали. Года полтора назад или даже чуть больше», — объяснила она. «Ариночка вообще-то не любила фотографироваться, но корреспондент, или как там его, журналист ее уговорил. Сказал, что статью о ней без фотографии у него не примут». «А что за журнал?» — поинтересовался Кричко. «Виталий, ты не помнишь название?» — подняла Смехова заплаканные глаза на мужа. «В два журнала было интервью, одно в «Калашников». Виталий Андреевич затушил сигарету и бросил ее в пепельницу, стоявшую на подоконнике. «Это журнал о стрелковом спорте, а второе — в какой-то женский журнал. Бизнес-леди, кажется. Она ведь у нас стрелковый клуб на свои чемпионские открыла, даже медали продала», — усмехнулся он. «Бизнесом занялась, значит». «Что ж, спасибо вам и до свидания», — отклонился Кричко. «Я провожу», — бросив взгляд на жену, сказал Смехов. Женщина лишь молча кивнула в ответ. В коридоре Виталий Андреевич крепко пожал руку Станиславу и спросил. «Нас будут держать в курсе или нам самим узнавать, что и как, ну, поймали ее или нет?» «Давайте я ваш телефон запишу». Станислав вынул блокнот и записал в него продиктованный ему Смеховым номер телефона. «Я вам позвоню в любом случае», — пообещал он. «Я при жене не стал спрашивать», — замялся Виталий Андреевич. «Скажите, это убийство, оно как-то связано с ее прошлым, с ее настоящими родителями?» «Да, связано», — подтвердил Кричко. «Арину, по всей видимости, нашла ее сестра-близнец. С этого все и началось. Большего я вам пока сказать не могу». «Пока и не надо», — согласился Смехов. «Нам бы к этому горю привыкнуть», — тяжело вздохнул он. Станислав ушел, но когда он уже садился в машину, то почувствовал, что на него кто-то смотрит сверху из окна. Он поднял голову и увидел Тину Сергеевну, которая, увидев, что он смотрит на нее, подняла руку, перекрестила его и, отвернувшись, ушла в глубину кухни.